Глава 29. Добавки, придающие мозг. Посвящая время и энергию выздоровлению от заболеваний, мы часто принимаем добавки, не подозревая, что они могут помешать процессу восстановления и даже удерживать нас от желаемой динамики. Далее приведен список веществ, от которых лучше держаться подальше, чтобы избежать постоянных неудач при попытках вернуть свою жизнь в нормальное русло. Подробные объяснения относительно них приведены в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты». Эти вещества делятся на 4 основные категории. А. Проблемные и вредные добавки. Б. Умеренно проблемные добавки. С. Переоцененные или чрезмерно используемые добавки. Д. Добавки с сомнительным качеством. Далее вещества из каждой категории перечислены в алфавитном порядке. А. Проблемные и вредные. L-карнитин и L-аргинин – активированный уголь, принимаемый внутрь. Бентонит и другие глины, принимаемые внутрь. Бикарбонат натрия – пищевая сода при приеме внутрь в больших количествах. Грибной кофе с кофеином. Диатомовая земля. Диоксид хлора – хлорид натрия. Добавки из устриц. Добавки соляной кислоты – AHC или HCL. Жемчужный порошок. Жиросжигатели. Колострум. Масло печени трески и масло печени акулы, минеральное масло, оленьи панты, также называемые оленьим или пантовым бархатом, пищеварительные горечи, порошковые смеси для кишечника, порошок сывороточного протеина, приборы для ионизации и ощелачивания воды, рыбий жир и масло криля, терпентиновое масло, травяные спиртовые экстракты, хлорелла, циолиты, энергетические добавки на основе кофеина, эфирные масла, принимаемые внутрь, яблочный уксус и добавки с ним, принимаемые внутрь. Б. Умеренно проблемные. Аминокислотные добавки. Некоторые аминокислоты провоцируют вирусы, подпитывая их. Высушенные органы животных и пищевые добавки из желез, включая печень, надпочечники, селезенку, почки, желудок, поджелудочную железу, мозг, язык и сердце, включая бычью сыворотку. Добавки перед тренировкой. Добавки с железом, нерастительного происхождения, куриные хрящи, лист сенны, масло нима, принимается внутрь, полоскание рта маслом, травяные порошки, низкокачественные смеси множества трав и сомнительных ингредиентов, чай из сосновых игл, электролитные порошки и напитки. С. Переоцененные или чрезмерно используемые. Это добавки, которые разрекламированы как очень полезные и важные. На самом деле они занимают много места, стоят денег и не дают тех результатов, которые нужны человеку, страдающему хроническими заболеваниями. CBD – каннабидиол, коллаген, корень мака, пребиотики, включая порошок инулина, пробиотики, растительный протеиновый порошок, фруктовые и овощные порошки, низкокачественные обезвоженные смеси обычных фруктов и овощей, содержащие лишь несколько крупинок каждого из десятков продуктов на капсулу, что не позволяет организму использовать их в достаточном количестве. Фульвовые минералы и кислоты, гуминовые кислоты и минералы, шилоджит, мумио. Хлорофилл, витамин D, чрезмерное употребление или мегадозы. D. Добавки с сомнительным качеством. Те, для которых особенно важно искать высококачественные формы, поскольку они часто производятся с использованием не очень качественных ингредиентов или проблемных вспомогательных веществ, таких как консерванты. Коллоидное серебро низкого качества. Масло МСТ в больших количествах и некачественные версии. Будьте особенно осторожны, если оно изготовлено из пальмоядерного масла. Масло орегано. Мультивитамины и добавки для волос, кожи и ногтей. Пренатальные препараты. Даже высококачественные сами по себе не обеспечивают достаточной поддержки. Цианокобаламин. Низкокачественный витамин В12. Цинк низкого качества. Помните, что подробную информацию о каждой добавке и о том, почему она попала в этот список, вы можете прочитать во вспомогательной книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты».